Глава 13. «Киса, не заскучала там? Мы ласковые, любим драть девиц в подворотнях!» Заглушил мотор и потом, видимо, протрезвела. «Вы же шутили? Не планировали изнасилование?» Уставилась в недоумении я. «Невинная какая! Что, папочке с мамочкой стыдно потом в глаза будет глядеть?» Хамили подлецы, тогда, видимо, очнулась. «Прикол удался! Выпустите!» «Сексом решила нас обломать. Прелесть, это плохо, нос можем сломать. Выбирай, где тебя трахнуть, около помойки или здесь?» Обнаглели скоты. «Вам потом зубы повыбьют!» «Гляньте, храброй стала, а как флиртовать первое? Красотка, твоего недовольства никто не спрашивает. Раздвинешь ножки, не перетрудишься!» Бор за себя вели. Вскоре попыталась выбраться. Ускоренно распахнула дверь. Но эти черти поймали на улице. Моросил дождь, чуть не упала в лужу. «Гады! Разве так обращаются с девушкой?» Алкоголичка обиделась. «Трусы снимай!» Прислонили варвары к стене. Проснулась ужасная слабость. Только бы не упасть и не расквасить нос. «Что, добровольно никто не дает?» «Мы же пока любезные с тобой. Или побоев захотела. Время не трать, сняла свои шмотки!» Приказывал главный. На недалеко от нас раздались шаги. Парень в черном балахоне невероятно напугал. «Закурить есть?» — спросил он, пряча свой взгляд. «Зажигалку забыли. Там магазин за углом. Проваливай!» Сердито ему сказали, но он так легко не отстал. «Девчонку мучаете? Заняться с ней сексом хотим. Третьим возьмете?» — охамел незнакомец. Тогда бандиты фыркнули. «Мы не жадные, заодно проучим суку, уж больно болтливая!» Обращались настолько зверски. «Не смейте трогать!» «Что, боязно, блондинка, а в баре с нами гоготала!» Разбрасывался угрозами подонок, державший меня за волосы. «Импотенты! Вас потом кастрируют!» «Сомневаюсь, что кто-то заступится за белокурую дуру. Она ведь настолько легкомысленная!» Смеялся в лицо. Меж тем незнакомец начал расстегивать ширинку. Оборзевшие подонки. «Эй, шустрый, в очередь вставай. Вдруг целка?» «Тебе жалко?» Обратился пришедший наглец к шпане. «Слушай, напрягаешь своими выходками. Это наша киса». «Серьезно, мразь? Может, растил ее и сопли вытирал?» Снял Богдан капюшон и показал нож, отчего на нервной почве у меня полились слезы. «Парни, он больной, уходим!» «Рано озабоченные скоты! Вы девушку обидели, а теперь за каждую ее слезу ответите!» Прислонил кинжал к главному. «Девушка твоя? Мы же шутили!» «Я за свою малышку каждого из вас заставлю жевать землю, насильники вонючие! А теперь ползи на коленях и ноги целуй!» Заставил унизиться. «Всех касается, потные уродцы!» Тогда они реально сдрейфили и начали умолять. «Прости, пацан, только не обращайся в полицию!» «Убедительнее, тварь! Она вся дрожит от страха! Соображаешь, кого тронуть желал? Думал, если пьяная, глупенькая можно тискать? Она не шалава, накачанная наркотиками, а благородная девушка из порядочной семьи!» Избил его Богдан. Остальная свора разбежалась. А я в истерике скатилась по стене. Какую глупость едва не совершила! Мне стыдно в глаза поглядеть! После Богдан смягчился и обнял меня. «Прости». «Тише, детка. Шею им сверну, если потребуется. Не позволю обижать». Целовал мои заплаканные щеки. Тогда, заикавшись, призналась. «Оля, не отказывайся. Там в кладовке позволила весь разврат, потому что...» Заикалась от волнения. «Не реви. Сам хорош. Наклюкался, как скотина». «Все не так, Богдан. Я люблю тебя». «Что?»